Глава 38. О том, что дети так любят играть в героев, потому что только герои всегда ведут себя как дети. Как видите, мысль о включении в план отчаянного штурма двух пожилых эльфов не пришла ни в ту, ни в другую голову. Умирительный вид трогательно сопящих влюбленных вызывал почти родительское желание укрыть их пуховым одеяльцем, подложить рядом розового зайчика и сунуть под подушку маленькую шоколадку. К утру она, конечно, размякнет, но все равно счастье будет. А может, причина была в ином. У ребят вполне мог проснуться вкус к подвигам. Достаточно опасное пристрастие, надо признать, когда человек просто места себе не находит без очередной дозы адреналина. Ни алкоголь, ни наркотики, ни какой-нибудь экстремальный вид спорта, типа сплава по горной реке в лыжах на гоночном велосипеде, этой страсти не утолят. Горение души, рвущейся к подвигу, неодолимо и маломальски приходит в норму лишь после очередного героического поступка. Причем качество героизма с каждым разом растет и требует большего — руководство войсками, взятие крепостей, завоевание государств, возведение империй, спасение планет. А начинается все с безобидного снятия орущей соседской кошки с неудобного дерева. Эльфийский холм встретил израильско-казачий десант теми же полураскрытыми воротами, зловещей тишиной и щекочущим затылок предвкушением засады. Здесь ребята разделились, и далее действовали молча, но слаженно, легко понимая друг друга с полужеста. Казак Кочуев потянул на себя левую створку ворот, раздался протяжный скрип. Если их действительно ждали внутри, то наверняка уже с распростертыми объятиями. Но господин Подъясаул мягко кувыркнулся в сторону, а его место столь же эффектным кувырком заняла Рахиль Файнзильберминц, без всяких предупреждений пустившая автомат в дело. Грохот выстрела в гулком пространстве коридора разбудил бы и мертвого. Неизвестно, зацепила ли она хоть кого-нибудь, но храбрая еврейка не опустила ствол, пока не выпустила в темноту весь боекомплект. И только потом резво отгребла, прячась за правую створку узорчатых эльфийских ворот. — Ваня, мажьте ваши пятки свиным салом! Я так и вовсю чую, как они уже готовы побежать! Казак кивнул и, отступив по тропе, принял позу низкого старта. Внутри арт-дурхома что-то зашумело, зашевелилось, забулькало, словно у огромного холма прихватило живот. А потом, мерно топоча мягкими ножками, бодро выбежала стройная колонна бесов-инопланетян с многодульными молниеиспускателями в лапках. Потешное и грозное зрелище. «Всех взять живыми, Ганс! Живыми!» Напутственно донеслось из недр коридора. Рахиль мысленно поздравила себя с началом операции и неуклюже перекрестила убегающего под Исаула в спину. Внутрь холма она скользнула только тогда, когда пушистая колонна противника скрылась из виду. Иван бежал легко, непринужденно, в темпе, свидетельствующем о хорошей закалке 2 лет в сапогах. Шашку он предусмотрительно перекинул за спину, надежно закусил ремешок фуражки, а, приноровившись к скорости преследователей, вообще сам сократил расстояние до себя же 5 метров. То есть бежать всем стало сразу интереснее. Вот она, жертва, маячит в 2 шагах перед самым носом, стрелять не имеет смысла, догоним и возьмем измором. Казак начал уставать где-то через 30 минут. В тронном зале холма медленно догорал большой камин. Тусклый оранжевый свет выхватывал из темноты сгорбленную фигуру вершителя и толстенького инопланетника, беззлобно спорящих о чем-то за скудно накрытым столом. Вокруг царили мрак и запустение. Без заботливых рук юных эльфиек блистательный арт-дурхоум быстро превращался в грязный притон. Осторожная израильтянка скользящими шагами двигалась вдоль стен, стараясь все время держаться в тени, но тем не менее внимательно прислушиваясь к долетающим до нее обрывкам разговора. «Это же Ганс! Учитывайте его уровень интеллекта! Быть может, хоть количеством они возьмут эту самку? Ой, она очень хитра!» «Я запомнил ее навсегда!» Нам еще повезло. Взрыв мог быть более концентрированным в плане выброса энергии. И все же стоило бы оставить при себе хотя бы с десяток охранников. Почему не сотню? Одним нажатием кнопки я могу создать тысячи клонов. Ганс — идеальный объект для... Я помню, я благодарен, мы сторгуемся. Вам ведь по-прежнему нужен живой материал для опытов. Да, эльфы тоже интересны в разобранном виде. А вот... Рядом с начальствующим бесом на столе лежал небольшой прямоугольный предмет размером с книгу. На этой коробочке время от времени вспыхивали две лампочки, красная и зеленая. Умненькая девочка сразу заострила на этом внимание. «Но если вы настаиваете, я отправлю двух клонов охранять вход. Волоски Ганса у меня еще есть. Это недолго». Толстенький ученый аккуратно достал что-то из пакетика, высыпал на коробочку, потом на что-то там нажал, производя малопонятные манипуляции, и когда замигал огонек желтого цвета, на пол упали два комочка слизистой массы. Буквально на глазах они начали расти, обретая форму, покрываться шерстью, пока перед доком не вытянулись два абсолютно идентичных инопланетянина. Последовал короткий спор по поводу оружия. Как поняла Рахиль, у бесов остался в наличии всего один молниеметатель. Давать его охранникам никто не хотел, и в результате чебурашки ушли на пост, вооруженные лишь чувством долга. Вершитель зябко повел плечами, почесал опаленный затылок и сунулся к камину подбросить дров. Вспыхнувшее пламя предательски выхватило из тени девичью фигурку в военной форме. Первые несколько секунд все пораженно молчали.